У нее свое назначение. И если она болеет, то всему телу становится трудно, правда? И глаза не так смотрят, и печень не так работает, и почки не хотят, и сердце не хочет работать. Один член больной. Я бы очень хотел, чтобы сегодня Дух Святой нас так наполнял, чтобы мы все были здоровыми членами тела. И работали на тело. Скажите, пожалуйста, печенка одна сама по себе могла бы жить, если даже очень здоровая? Никогда. А глаза? Нет. А руки? Нет. А голова? Тоже нет. Вроде у каждого своя функция. И каждый немножко из себя обрабатывает. А с другой стороны, он должен работать, на всех работать. Вы знаете, к чему я веду? Если мы сегодня живой организм, если мы сегодня напоены Духом Святым, то мы только о себе думать не можем. Иначе с нами и в порядке что-то. Мы не можем одни выжить. Мы работаем на тело. А кто-то на нас работает. Почки на селезенку. Селезенка работает. Что-то для сердца там делает. Ну что ж она делает? Сам по себе не выживешь никак. Я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы были единый организм перед Господом, были в одно тело соединены. И это Господь сделал Духом Святым. Так что слава Богу и благодарение. Это как кровь, которая в организме. Вот когда мы читаем послание Иоанна, ибо три свидетельствуют на небе. Помните? Отец, Слово и Святый Дух. Запомните, последний Святый Дух стоит. И три свидетельства на земле. Плоть, вода, и что дальше стоит? Кровь. И там, где на небе Дух Святой, то на земле кровь. И сегодня вот этой кровью символизм, которая делает то же, что кровь в нашем теле, является Дух Святой. Он берет от Христа знание, берет от Него питание и дает нам, и распределяет эту кровь по всему организму разносит. Так что слава и благодарение Богу. Я бы хотел, чтобы сегодня милость Божия настолько честно окружила нас, чтобы мы были исполнены Духом Святым, и чтобы мы были полноценным организмом пред лицом Божьим и могли служить Господу. Но я обращаю внимание на одну деталь, которая здесь записана. Я на нее обращаю особое внимание. Я мог больше говорить о теле, но я обращаю внимание вот на что. На 12 стих Деяния апостолов 2 главы. На тех людей, которые насмехались. И вот что они говорили. Изумляясь и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Что они там увидели в их глазах? Но они какую-то параллель с вином провели. Вот. Что-то им показалось странным, и они сравнили, что вино делает, и они увидели, что нечто похожее на вино есть там. Правда, они то с насмешкой говорили, а я на полном серьезе буду рассуждать. Вы знаете почему? Я читаю один текст Писания, где Дух Святой сравнивается с вином, и он говорит так, послание к Ефесянам, 5 глава, 18-21 стихи. «И не упивайтесь вином, от которых бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вы видите, что альтернатива вину, а дух такой. Когда люди пьют вино, они что-то хотят получить. Что они уже получают, это другой вопрос. Говорят, распутство получают. Но говорят, а вам не надо этого. Вам вот то, те чувства, которые люди хотят получить по плоти, вам это принесет Дух Святой. И это не будет распутство, это будет нечто другое. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Назидая самих себя. Там дальше читаю. Псалмами, и словословиями, и песнопениями духовными. Пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божие. А если бы сегодня не было таких проявлений, которые приписывают Духу Святому? А врата. Я знаю такие случаи, когда люди, по сути дела, не знают Господа, валяются, хохочут и говорят, мы опьянили от вина духовного. Вы такое, наверное, наблюдали когда-то? Если не наблюдали, то не надо. Но я это видел. Когда люди идут в разнос, нету тормозов, говорят, это мы пьяные в Духе Святом. Вот мы так и ведем себя. Ну, какой-то ненормальные люди. Если бы такого не было, я эту тему не поднимал бы и не говорил бы об этом. Есть сегодня и такие, которые говорят, а где-то написано, что вина нельзя пить. Можно, вы в Библии нигде не найдете. Я вам постараюсь найти. И там прямо говорится о том, что христиане первых времен не пили вина. И один из текстов будет тот, который люди часто употребляют, чтобы доказать, что можно пить. А он как раз говорит об обратном. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 23 стих. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Скажите, христиане пили вино. Но нужно было говорить Тимофею, впредь пей не только одну воду. Тяжелый вопрос. Ты же пили, наоборот, вроде бы не пейте много ради вашего желудка. Но они не пили и не употребляли. Вот как лекарство Павел разрешил Тимофею употреблять ради твоего желудка и частых недугов. Но не для того, чтобы забыться. Не для того, чтобы боль свою угасить, которую ест. А в древнее время было сказано, дайте ему вина, шекиры, пусть напьется и забудет свое горе. Помните? Говорит, сегодня этого нету. Не надо. Есть сегодня Дух Святой, который всякое горе настолько может утолить себя, и не надо подделки никакой. Или, допустим, еще один текст Писания. Евангелие от Матфея читаю. 26 глава, 27-29 стихи. И взял чашу и благодарил, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо еще есть кровь моя Нового Завета, за мной изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего винограда того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. В другом месте написано, с вами не буду пить. То если сегодня нам разрешается пить его, а Христос живет в нас, то он вместе с нами делает это. Вы поняли саму логику? Он сказал, не буду пить с вами больше этого вина. Будет время нового вина в царстве Отца моего, а с этого времени только хлебопреломление. Впрочем, если кто-то захочет отставить свои позиции, я спорить не стану. Павел однажды сказал, мы не станем спорить, я просто говорю то, что написано. Но вот эту истину о действии вина и виноградного сока, как Духа Святого, я сегодня как раз и буду говорить. Потому что люди спутали действие Духа Святого с действием вина. Я вам хочу напомнить одну такую истину. И вы не будете спорить с этим, что это так, что вино, когда человек его пьет и напивается, оно сводит человека с ума. Это правда, да? Говорят, пьянство – это что? Добровольное сумасшествие, один мудрец сказал. Скажите, интересно, как ты это прилепляешь или присовокупляешь к Духу Святому, как вино? Не удивляйтесь, если я вам скажу, что Дух Святой тоже сводит с ума. Но с плотского ума на духовный. Вы поняли меня? Да? И если Дух Святой поселяется в сердце человека, он начинает мыслить по-другому. И люди говорят, это ненормальный, глупый человек. Вы знаете, что люди говорят о христианах? Кем считают? Сором, мусором, да? Так написано, да? Чтобы быть мудрым в этом мире, каким надо быть? Безумным. А чтобы быть безумным, надо мыслить не так, как мыслят все остальные люди. Они мыслят, что гордость – это хорошая черта характера. А мы говорим, это мерзость. Это то, что разделяет людей. Это то, что делает неуступчивыми. Правда? И кто может перевернуть мышление, показать, что гордость – это грех, а не преимущество? Покуда душа это не займет сердце, не освободит разум, вы никогда там думать не будете. Или, ну, допустим, совет такой. Вас проклинают, а вы благословляете. А как это выглядит? Да как это? Да там жить невозможно. Но тот сошел с этого ума плотского и стал на духовный, он именно так и мыслит. Потому когда я буду говорить, я благодарю Бога, что я в свое время тоже сошел с ума, с того, на котором стоял. У меня сегодня другой ум, и это сделал Дух Святой, как вино, который поселился в моем сердце. Но я не стал распутным, я не пошел в разнос. Это вино ставит на другую грань, на определенный уровень, и я стал более дисциплинированным, чем когда бы то ни было, потому что это вино, оно свело меня с того ума, который мне убеждал тот ум, что бери от жизни все, что можно, наглость, второе, счастье, чтобы жить в любви и счастье, надо красть, красть, красть, я с этого ума свалился. Я не хочу быть на таком уме. Я сошел с того ума, я стал на другой ум. Вы меня теперь понимаете, о чем я буду вести речь? Так вы хотите сойти с ума или нет? Ну, слава Богу, что поняли. Вот о чем сегодня идет речь. И когда сегодня говорят, что мы пьяные в духе, если мы начинаем делать лишь бы что, то я вижу, что это не то, что надо. Пьяные в духе святом очень аккуратные становятся. Они сошли с того ума, который предлагает делать все, что хочешь. Они понимают совсем по-другому. Они тут ум оставили давно. Его нету, этого ума. Поэтому я сегодня на это как раз обращаю особое внимание. Почему я об этом говорю? Потому что есть еще другое вино. Я тоже прочитаю. Второзаконие. 32 глава. 28-41 стихи. Это будет подтверждение того, что вино сводит с ума. Ибо они народ, потерявший рассудок. Запомните то, что я прочитал. И нет у них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о чем, уразумели, что с ними будет. Как бы мог один преследовать тысячу, и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их. Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши судьи в том. Ибо, смотрите, ибо они народ, потерявший рассудок. Почему они потеряли рассудок? Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских, ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие, а вино их яд дракону,